«Какая неожиданная встреча, моя милая мадмуазель-секретарша!» — проронил профессор и надвинулся на Лизу. «В прошлый раз, когда Майкл, я хотел сказать, мой партнер, виделся с вами, вы забрали у него то, что принадлежит нам, и мы хотим получить это обратно». Профессор приблизился к Лизе. Девушка, чувствуя, что молодой мошенник поедает ее глазами, она знала, что выглядит неотразимо в изумительно зеленом переливающемся платье. Тихо ответила, раскрывая сумочку. «Месье профессор, право, вы ведете себя неподобающим образом. Не заставляйте меня применять оружие». В сумочке у нее был кошелек, пудреница, губная помада, носовой платок и спрей от сенной лихорадки. Но ведь профессор и его дружок, которого он назвал Майклом. Интересно, это подлинное имя красавца с черными кудрями? Не знают об этом. Майкл удержал Виталиуса за локоть и шепнул. «Выяснять отношения будем не здесь». «Ты прав», — с досадой ответил профессор и обернулся. В зале было не меньше 2 дюжин человек. «Мадмуазель, если вам дорога жизнь, то вы немедленно отдадите нам то, что вам не принадлежит». «Вы имеете в виду драгоценности супруги господина Кастандилиса?» — довольно громко поинтересовалась девушка. Профессор зашипел. «Что за несносная особа? Ты еще в мегафон об этом объяви». «Вынуждена вас разочаровать», — ответила Лиза. «Во-первых, драгоценности вам не принадлежат, так что непонятно, почему я должна вам отдавать их». «А во-вторых», — спросил молодой мошенник по имени Майкл. И Лиза отметила, что при свете дня он еще красивее, чем в лунных бликах. «А во-вторых, их у меня давно нет», — сообщила девушка. «Драгоценности проданы». «Значит, ты отдашь нам все деньги, что получила за них», — взвился профессор. «Ты, маленькая самоуверенная дрянь, посмевшая вообразить, что имеешь право обманывать нас». «А вы думали, профессор, что только вы имеете право обманывать меня?» — ответила язвительно Лиза. Усатый коротышка замолчал, удивленно моргая. Майкл расхохотался. Элиза отметила, что у него чрезвычайно приятный смех. «Не так-то просто сбить Виталиуса с толку», — заметил он. «А, вот как вас на самом деле зовут, уважаемый профессор», — усмехнулась Лиза. Виталиус накинулся на Майкла. «И зачем ты сообщил ей это? Скажи на милость». «Так ведь и ты уже назвал мое настоящее имя», — парировал молодой человек. «Мадмуазель, разрешите узнать, как вас зовут на самом деле? Предполагаю, что не Жанна Дюбуа». «Нет, не Жанна», — кивнула Лиза. Майкл ей нравился все больше и больше. А вот его дружок Виталиус производил на нее странное, даже отталкивающее впечатление. «Хватит вести светскую беседу», — произнес Виталиус угрожающим тоном. «Одним словом, так. Ты, дорогуша, отдаешь нам все то, что выручила от продажи драгоценностей. Иначе...» «Иначе что?» — саркастически улыбнулась Лиза. «Вы сообщите обо мне в полицию? Тогда не поздоровится и вам, профессор де Галла. В Ницце вас не забыли. Многие все еще ждут, что вы презентуете обществу утерянный шедевр Леонардо». Виталиус так и остался стоять с открытым ртом. Майкл толкнул его в бок локтем и подмигнул Лизе. «Мадмуазель, а вы опасная особа». В тот момент его взгляд упал на картину, перед которой они стояли, и он задумчиво произнес. «Ведь эта малышка похожа на вас». Лиза почувствовала дурноту. Холод сковывал ее тело. Неужели они докопались до ее подноготной? Нет, Никто на свете не может знать, что она дочь Леона Кричета. «Вижу, что картина пришлась вам по душе», — произнесла Лиза помертвевшими губами. «И тебе, кажется, тоже», — встрял в разговор Виталиус. «Запомни, моя милая, эта картина принадлежит нам». «Вы решили приобрести ее?» — задала вопрос потрясенная девушка. «И у вас найдется дюжина лишних миллионов?» Майкл, темные глаза которого походили в тот момент на бездомные омуты, пояснил. «О, вы же прекрасно знаете, вовсе не требуется покупать каждую понравившуюся вещь. Ведь вы не приобрели драгоценности Кастандилиуса, а похитили их, не так ли?» «Понимаю», — протянула Лиза. «Значит, вы прибыли сюда для того, чтобы заполучить в свою собственность картину Леона Кричета «Моя жена и дочь», а затем перепродать ее на черном рынке искусства? Или у вас имеется заказчик?» Майкл предпочел не отвечать на щекотливый вопрос и отреагировал колкостью. «Разрешите предположить, что ваше присутствие на распродаже имущества Герды Герлах тоже объясняется не слепой любовью к покойной. Вы здесь, чтобы совершить очередное милое преступление, мадмуазель? И что же вы наметили в качестве объекта похищения? Вряд ли драгоценности. Их как раз распродают. Тогда шедевр Леона Кричета? Я прав?» Виталиус подскочил к Лизе и прошипел. «Запомни, вертихвостка. Можешь отправляться в любой музей или галерею, и там заниматься черт знает чем. Но эта вилла — наша территория, и картина Леона Кричета достанется нам. Ты поняла?» В голосе Виталиуса Лизе почудились сумасшедшие нотки. С таким типом лучше не связываться. Она знала, что многие пойдут и на убийство ради картины ее отца. Но что делает Майкл вместе с таким странным типом? Молодой человек кажется вполне здравомыслящим. «Виталиус, оставь свои угрозы», — подал голос тот, о ком она думала. «Мадмуазель имеет полное право находиться здесь. Но ты прав. Картина наша». «Картина моя», — ответила упрямо Лиза. «И я похищу ее». «Нет, мы!» — выкрикнул Виталиус, чем привлек внимание прочих гостей. Майкл попросил Виталиуса остудить пыл и вдруг предложил. «А давайте заключим пари. Тот, кто завладеет картиной, станет считаться победителем, а тот, кто не будет так ловок, — проигравшим. И проигравший, сталкиваясь с победителем, должен будет безропотно удаляться, уступая тому добычу». «Да чтобы я заключил пари с какой-то сопливой девчонкой», — начал Виталиус. А Лиза мило улыбнулась. «Профессор, вы меня боитесь? Тогда предлагаю другой вариант. Вы и ваш Майкл убираетесь отсюда. Все равно картина окажется моей». «Как бы не так», — заявил Виталиус. «Хорошо, я согласен. Заключаем пари». И они ударили по рукам. Когда ладонь Майкла оказалась поверх ладони Лизы, девушку словно током ударило. Ведь красавец-мошенник не шел у нее из головы с тех пор, как она была секретаршей у профессора. Но это вовсе не означало, что она собирается проиграть пари. Она им еще покажет. «Значит, договорились, мадмуазель», — заявил Майкл. А Виталиус добавил. «И готовь деньги, вырученные за драгоценности, детка. Когда проиграешь, вернешь нам их тоже. Это дополнительное условие». Раздался удар гонга, оповестивший, что аукцион продолжается. Всю ночь Лиза не спала, готовясь к тому, чтобы выиграть пари. Она покажет сумасшедшему Виталиусу и зазнайке Майклу, что значит иметь с ней дело. Похоже, они не принимают ее всерьез, считая, что им ничего не стоит увести картину у нее из-под носа.